одна за другой, будто оспой деревни. Наперечет до небеса колокольною тишиной полны, так что звездам тесен этот простор. Версты непаханных дум, версты черта полох, до полыни, до дорог. Перетянутый жгут на запястьях каторжан и святых, каждому свой путь, да своя колея. Крепче держи кнут, рысью пустить коня. Версты штрих-пунктиром берез, то ли взгляды невест без женихов, то ли во время не найденный ответ на вопрос. Верстовым столбом встает поперек слов и черствым хлебом минут не скупясь, крошим жизнь воронью. Но ведь и белый холст не столько чист, сколько пуст. Так пусть хоть после нас черны следы на снегу. Каждому свой путь, да своя колея. Крепче держи кнут, рысью пустить коня. Каждому свой путь, да своя колея. Крепче держи кнут, рысью пустить коня.